вам, мною, прибавьте и зарубите себе на память еще следующее. Я очень люблю шпионство и доносы и щедро плачу за них, но не хочу быть их предметом. Вы поняли меня? Помилуйте, ваша светлость, начала было перетрусившая насмерть камер-юнкфера. Нет. «Если еще раз замечу что-нибудь подобное, то не помилую», — гордо бросил ей в ответ Берон и, вернувшись в комнату императрицы, серьезно, почти строго заметил ей. «Научитесь же выдерживать людей в должном порядке, ведь это ужас, что такое. Я вышел в соседнюю комнату, чтобы передать ваш приказ, и поймал вашу камер-юнкферу, подслушивающую у двери наш разговор». Желтое налитое лицо императрицы покрылось внезапным румянцем. «Юшкову?» — переспросила она. «Ты сам застал ее?» «Стало быть, сам, если говорю». «Позови ее сюда сейчас, негодяйку!» — крикнула императрица, силясь подняться с кресла и в изнеможении вновь упускаясь в него. «Позови ее ко мне сейчас, чтобы сегодня же ее духа не было у меня во дворце!» «Успокойтесь. Во-первых, ее нет, потому что я услал ее за вашей племянницей. Во-вторых же, я достаточно твердо сказал ей все, что надо. А моих слов в вашем дворце слушаются и боятся. Все знают, что я шутить не люблю. Я поставил вам это на вид, чтобы доказать вам, кем вы окружены. А затем на Юшкову можно положиться, как на каменную гору. Она знает, что я на ветер своих слов не бросаю. Ну что же она не идет? Кто, Юшкова или принцесса Анна? Ах, боже мой, та и другая». «Принцесса по обыкновению поломается, прежде чем исполнить вашу волю и ваш приказ, а Юшкова и там подслушивает, как подслушивала здесь, с той только разницей, что на это подслушивание я сам уполномочил ее. Но вот и ваша принцесса недотрога идет. Прикажете оставить вас?» – насмешливо поклонился герцог. «Ах нет, зачем же? Какие от тебя могут быть тайны? Но где же Анна?» «Шествует, не торопясь, как всегда. У нее на все свои церемонии. Без этикета она ни на шаг». Не успел Берон окончить эти слова, как в дверях показалась принцесса Анна Леопольдовна, действительно как бы в подтверждении слов Берона, выступавшая своей спокойной, неторопливой походкой. Она подошла к тетке, нагнулась, чтобы поцеловать ее руку, и затем отошла в сторону, как будто даже не заметив присутствия герцога. Последнего от этого невнимания бросила в краску. «Вы звали меня, тетушка?» – почтительно склоняя голову, спросила она императрицу. «Да, я хотела поговорить с тобой о твоем костюме к готовящемуся балу. Мой костюм уже заказан. Я буду во главе розовой кадрили. У нас будут розовые костюмы с серебряными бантами». «А твоим кавалером будет принц Ульрих?» «Да, он», – нехотя ответила принцесса. «Всех кадрилей будет 4». «Да, 4. Но остальных костюмов я не знаю. Знаю только, что цесаревна Елизавета будет в голубом. И кавалером ее высочества будет мой сын герцог Петр», – не без гордости заметил Берон. Принцесса не возразила ни слова, она как будто даже не слыхала его слов. «Цесаревна умеет быть очень мила и предупредительна, как бы в чем-то оправдываясь», — заметила императрица. «Да, в ней нет напыщенной гордости, которая отличает многих при русском дворе», — подчеркнул Берон. «И которая особенно смешна и непростительна в тех случаях, когда ее проявляют люди, ни по рождению, ни по своему образованию, не принадлежащие к родовитому русскому дворянству», — громко и отчетливо произнесла принцесса, бросая из-под лобья взгляд в сторону взбешенного герцога. Императрица слегка поморщилась, помимо того, что она никогда не давала в обиду своего любимца, которого, впрочем, и обижать никогда никто не решался, за исключением неугомонной принцессы Анны. Императрица не терпела никаких пререканий в своем присутствии и, чтобы положить предел всем резким выходкам племянницы, спросила ее: «Что ты делала, когда тебя позвали ко мне?» «Ничего особенного, разговаривала». «С кем именно?» «С фрау Адеркас». Берон бросил торжествующий взор на императрицу. Принцесса Анна перехватила этот взор на лету, и он окончательно вывел ее из себя. Берон видел досаду молодой девушки, и это еще больше подзадоривало его. «Разговор, вероятно, шел о предстоящем бале?» – спросил он с насмешливой улыбкой. Принцессу такая наглая смелость окончательно вывела из себя. «Нет, о вас», – ответила она, смело взглянув ему прямо в лицо. Берон почти вздрогнул от удивления. «Что с тобой, Анна?» – спросила императрица, в свою очередь глубоко пораженная выходкой принцессы, но остановить ее было уже трудно. Анна Леопольдовна, всегда сдержанная и молчаливая, редко выходила из себя, но когда с ней это случалось, она уже не могла совладать с собой. «Ничего, тетушка», – ответила она, прямо взглянув в глаза императрицы. «Я не знаю, почему мой ответ мог так удивить вас». «Все кругом нас, да, я думаю, и чуть ли не вдоль по всему необъятному вашему царству, наверное, ежедневно и ежечасно ведут разговоры о герцоге Бероне». «И, по вашему мнению, наверное, все бронят его, как и вы», — вмешался в разговор Берон. О других я ничего сказать не берусь, но лично я на этот раз не бронила вас. Я просто откровенно разговаривала с человеком, от которого не привыкла скрывать свои впечатления».